Маруся была уверена, что выглядит крайне эффектно. Как та девчонка из журнала. Фотосессия называлась «Автостопщица». Собственно, именно в этой роли она и выступала сейчас, стоя на обочине шоссе. На небольшие погрешности девушка предпочитала не обращать внимания. Например, на то, что у журнальной модели под высоко завязанной рубашкой проглядывали ребра, а у нее нависал внушительных размеров животик. Да и в целом она была раза в полтора шире своего объекта подражания. То миниатюрные джинсовые шортики буквально врезались в упругие Марусины бедра, что вся ее фигура была не создана для этого наряда, больше подходящего анорексичной модельной деве. Маруся хотела видеть себя именно такой, и ей было плевать на мнение окружающих. Образ она завершила кожаными сапогами, в которых летом было ужасно жарко, и ковбойской шляпой, купленной в парке развлечений. Теперь она держала вытянутой руку, унизанную браслетами. Подняла большой палец, как и полагалось автостопщицам. По идее, сейчас должен был остановиться роскошный внедорожник, за рулем которого сидел бы роскошный накачанный блондин, добродушный, слегка стеснительный. Они бы разговорились за время долгой дороги, а там он бы, конечно, не смог забыть ее и просто попрощаться. Пока Маруся мечтала об этом, машины одна за другой проезжали мимо. Видимо, перспектива впустить в салон рослую девушку в весьма миниатюрном наряде никого не привлекала. Но сама она не обращала на это внимания. Раздражало только то, что солнце припекало. К полудню жар его лучей лишь усилился. Вода в бутылке кончилась, и сама бутылка была бесцеремонно отброшена в кусты. А машины все проезжали мимо. Точнее, один раз остановился здоровенный грузовик, но Маруся сама велела ему ехать дальше без нее. Очень уж ей не понравились масляные глазки водителя. Она же не полная дура, чтобы к такому в машину садиться. Она почти отчаялась и собиралась добираться пешком, когда возле нее наконец остановился легковой автомобиль. Не бог весть что, конечно, старая потрепанная «Лада», белая изначально, но от грязи серая, но внутри довольно чистенькая. За рулем, конечно, сидел не накачанный блондин. Красавцы на таких тазиках не ездят. Нет, водительское кресло занимал самый обычный дядька, лет 40. Толстоватый, с проплешиной, да еще и в очках. Зато добродушный на вид. Да и смотрел на нее абсолютно спокойно, в отличие от того озабоченного водителя грузовика. «Куда тебе, дочка?» – спросил он. Это было даже мило, дочка. Хотя она ведь и правда ему в дочери годилась. Свою охоту за принцами Маруся решила возобновить потом. Сейчас бы от солнца укрыться. А то после плечи шелушиться начнут, как молодая картошка, совсем не сексуально. До деревни, которая за поворотом, знаете? У меня там бабушка живет. Ну, до самой деревни не довезу, могу до поворота. Поедешь? Это Марусю вполне устраивало. Там от поворота идти 10 минут. Да и деревья у дороги растут. Не так жарко будет. А то она уже вся вспотела тут, пока ждала попутку. Поеду. Прежде чем сесть в машину, она внимательно осмотрела дверцу. Она ведь пообещала маме быть осторожной, раз уже занялась автостопом. Поэтому Маруся убедилась, что с внутренней стороны есть ручка, сиденье установлено нормально, никаких ловушек тут нет, как показывают по телевизору в программах про всяких маньяков. «Ты чего замешкалась?» – удивился мужчина. «Пыль с сапогов сбиваю, не хочу вам грязь в машину нанести». «Что с той сухой грязи? Подумаешь про пылесошу. Садись давай. Чего ты вообще в сапогах в такую жару?» «Стильно», – гордо объявила девушка. «Ну, стильно так стильно, вас, молодежь, не поймешь. У меня дочка такая же, как нацепит что, главное не смеяться слишком громко». Маруся вежливо улыбнулась, хотя смешной шутку не считала. Ее собственные родители тоже такими разговорчиками отличались и тоже считали себя очень остроумными. Больше всего ее раздражала их привычка заставлять ее ездить к бабке на автобусе. «Они тут автобус видели? Развалюха позапрошлого века. Ползет медленнее, чем пешком идти. Внутри жарко и душно. Зачем ей терпеть такое издевательство над собой? То ли дело на хорошей машине. Полчаса, и она на месте. А в том, что у ее отца нет хорошей машины, виноват исключительно он сам». «А в целом опасно в наши дни кому попало садиться», – рассуждал водитель. «Ладно я, мне ничего от тебя не надо. А если кто, не дай бог, за плечевую примет? Как примет, так и дальше поедет. Не хватало еще об извращенцах всяких думать». Она была полностью уверена, что сможет себя защитить, и опасений родителей, и этого вот дядьки не разделяла. Маруся всегда внимательно осматривала и водителя, и машину, а бы к кому не садилась. Да и потом в сумочке лежал и электрошокер, и газовый баллончик. Пусть кто-нибудь только попробует руки распустить. К тому же сама девушка была довольно сильной, привычной к тяжелой деревенской работе. А это вселяло уверенность, что за себя она сможет постоять легко и непринужденно. Но для мужчины все это, похоже, было неочевидным. А не мала ли ты еще, чтобы автостопом путешествовать? 18 хоть есть? Есть, конечно, причем тут вообще возраст. Мне так до бабушки удобнее всего добираться. Маруся всегда уверенно добавляла себе 2 года, которых ей не хватало до совершеннолетия. Это помогало ей избежать лишних вопросов. К тому же она знала, что выглядит старше своего истинного возраста, и очень этим гордилась. «Прямо как красная шапочка ты, я смотрю, одна и к бабушке через лес». «Не через лес, а по шоссе», – поправила Маруся. «В этом и заключается главная проблема автостопа. Приходится терпеть болтливых водителей. Мне кажется, в последнее время слишком много всяких передач и фильмов выходит про ужасы автостопа». «Думаешь, слишком много?» «Конечно, показывают всяких психов и маньяков, а чаще всего американских. Вот и думают люди, что так со всеми бывает, что все такие. А у нормальных людей от этого куча проблем». «Что нормальным людям родители кататься на чужих машинах запрещают?» – усмехнулся водитель. «Пытаются запретить. Но уже и это бесит. Ой, да перестань, они просто беспокоятся за тебя». «А напрасно. Я могу за себя постоять». По этой дороге Маруся ездила 10 раз. Знала каждое дерево, каждый съезд, площадку для отдыха. Это как улица, на которой ты вырос. Автоматически чувствуешь себя на ней в безопасности. На этом знакомом маршруте все казалось простым и понятным. «Еще и с людьми удобно знакомиться», – добавила девушка. «В нашей-то деревне я всех знаю. Бабкиной тоже. А по дороге много кого встречаешь. И горожан, и местных. Ну и с соседних поселков. Другого такого шанса нет». «Но в этом и подвох кроется», – не сдавался он. «Среди этих новых людей может быть тот, кто на тебя и не так посмотрит, не то сделает. Ты поняла, о чем я?» «Я в людях хорошо разбираюсь. Если человек урод, это видно сразу. Я к такому в машину не сяду». «Дело твое от начала и до конца. В людях разбираться хорошо. Но ты все равно выбрала слишком рискованный способ учиться этому искусству. Если бы у меня была дочка, никогда бы не позволил ей автостопом путешествовать». Что-то в этой фразе покоробило Марусю. Но что, она вдумываться не стала. Дядька ее в целом раздражал. Брюзжит, прям как ее папаша. А он сам дальше собственного носа не видит. Что ей всю жизнь в своей комнате провести? Она видела, что нужный поворот все ближе. Совсем чуть-чуть осталось. Вот опять добралась без проблем. Очередной урок для тех, кто боится путешествий на попутках. И все же его последние слова задели ее. Вертелись в голове. Маруся все пыталась вычислить, что ей так не понравилось. А когда вычислила, не сдержалась, произнесла вслух. «Если бы у меня была дочка, вы же сказали, что у вас есть дочка». Это было, скорее всего, неправильное решение с ее стороны взять и сболтнуть об этом. Но иначе Маруся не могла. Она с таким прежде не сталкивалась, не знала, как правильно реагировать. Он повернулся к ней и ничего не сказал, просто посмотрел в глаза. Но этого взгляда было достаточно. Рядом с ней сидел совершенно другой человек. Даже не человек, а существо. Добродушный, самый обычный дядька исчез, и на его место явилось что-то темное, сильное, хищное. И это он пока ничего не сделал и слова не произнес, просто позволил ей понять, кто он на самом деле. При всей своей уверенности, что она ко всему готова, Маруся обнаружила, что реальность и ее фантазии – совершенно разные вещи. Когда она продумывала такую ситуацию в теории, ей казалось, что будет неимоверно круто. Она ударит его, прыснет в лицо из газового баллончика, а потом, как завершающий штрих, электрошокером между ног. Пусть знает козел, как к честным девушкам приставать. А после она его чем-нибудь оглушит и сдаст полиции. Но вот это случилось. Несмотря на прямое отсутствие угроз, она совершенно точно, на уровне инстинктов, знала, что рядом с ней сидит охотник. И никакой крутизны героини боевика она в себе не чувствовала. Ее тело тряслось от страха. Мышцы немели и отказывались подчиняться. О резких и уверенных действиях и речи не шло. Ей казалось, что этот взгляд парализовал ее. Она не заметила, когда именно они проехали нужный поворот. Сообразила уже после, когда он свернул на узкую лесную дорогу. В этот момент паралич начал отпускать. Дрожащими руками она потянулась к сумочке. За баллончиком, за шокером, да хоть за чем-нибудь. Но выглядело это так неуклюже и жалко, что Маруся и сама понимала, ей не удастся причинить ему вред. А он был спокоен и собран. Ему не нужно было ломать дверцу автомобиля и устраивать ловушки. Он знал, что маленькие девочки, ослепленные собственной взрослостью и храбростью, в нужный момент станут прекрасной добычей. Откуда он достал шприц, Маруся не знала. Она в этот момент копалась в своей сумке, которой оказалось только барахла. Шокер запутался в наушниках плеера. Баллончик вообще непонятно куда закатился. Вот и все ее оружие, вся оборона. Девушка пришла в себя, когда почувствовала боль в левом бедре. Из-за миниатюрных шортиков оно было открыто водителю, поэтому шприц он вогнал не глядя. Болезненный укол еще больше отрезвил Марусю. Она поняла, что отбиваться от него – гиблое дело. Ее сила – ничто рядом с ним. Детский лепет, а ее подготовка не имеет значения, потому что нет у нее никакой подготовки, излишняя самоуверенность и вера в стереотип. Поэтому нужно было бежать, куда угодно, к нормальным людям, лишь бы не быть с ним наедине. Ремень безопасности Маруся не пристегивала, а дверь все-таки была без подвохов, потому что девушке удалось открыть ее и прямо на ходу вывалиться из салона. Хорошо, хоть автомобиль по бугристой дороге двигался медленно, да и мох смягчил удар. Но это все, чего добилась Маруся. Встать на ноги почему-то не вышло. Нет, переломов она не получила. Тело просто отказывалось подчиниться. Полностью оно не отключилось и даже не онемело. Однако девушка могла лишь ползти на руках, а ноги волочились за ней мертвым грузом. В ее ситуации это было комедией для водителя, наверное. Маруся слышала, как заглох мотор и хлопнула дверца. Он вышел из машины, но мужчина ее не трогал и по-прежнему ничего не говорил. Он знал, что рано или поздно та дрянь, что он вколол ей, подействует, ему нужно лишь подождать. Они успели отъехать достаточно далеко, и никто со стороны шоссе их не увидит. Скорее всего, он устраивал такое не первый раз. Это было последним, о чем успела подумать Маруся.